Глава 4. Последние хлопоты. А в школе творилось что-то невообразимое. Стараниями новой администрации ранее дружный и стабильный коллектив перессорился, раскололся, превратился в жужжащий улей, где все дружили против всех. Многочисленные проверки зачастили в школу, чего ранее не было. Были взбудоражены и учителя, и дети, и родители. И никого уже не удивило заявление Натальи, что по завершению учебного года она будет увольняться. Все знали о ее конфликте с новым начальством. Добил учительницу разговор с директрисой о том, что она стала слишком часто болеть. Ее дети не слушались учителей, которые заменяли ту в ее отсутствие. Хотя на больничный она пошла впервые за 4 года, да и вины детей тоже не было. Подменные учителя менялись как специально практически через день, а ее напарница, которая хорошо знала класс и у которой был отличный контакт с детьми, замену не давали, аргументируя какими-то чрезмерными нагрузками, которых и не было вовсе. Было понятно, ее выживают из лицея, в котором она проработала много лет, с самого института. Это было ее первое и, скорее всего, последнее место работы. Наталье было бы обиднее, если бы она не знала, что ее жизнь теперь будет проходить не здесь, а совсем в другом месте и времени. А так? Не хотите и не надо. Большинство детей и так планировали уйти в другие лицеи и школы, да учительница и надеялась, что барыня будет поддерживать с ними дальнейшие контакты, заменяя в будущем. Но дети никак не могли прийти в норму. Впервые за эти годы учительница не могла справиться с классом. Все шумели, обсуждали все что угодно, только не материал уроков. Наталья даже растерялась, но выручил ее, как ни странно, Жорик, который уже не был мажориком, а вполне серьезным учеником. Он встал из-за стола и громко сказал: «Ребята, девчонки, придите в себя! Я думал, мы взрослые люди, а вы себя как первачи ведете. Поймите, ведь нас специально рассорить перед концом начальной школы хотят. Ведь может сложиться так, что мы долго не увидимся. Давайте же закончим началку как положено. Назло всяким, разным». Он сел под удивленное молчание детей. А Наталья только глазами похлопала. Никак не ожидала такого от этого мальчика. Придя в себя, она поблагодарила ученика и сказала: «Ребята, Георгий прав. Жизнь школьная и ваша дружба только начинается. Так давайте докажем, что мы не зря прожили вместе эти 4 года. Сделаем конец учебного года и наш выпускной лучшим в школе». Этими словами Наталья завершила урок и попросила детей задержаться на несколько минут, чтобы уточнить, все ли готово к выпускному. Оказалось, что все давным-давно готово. Все ждали только заветного времени. Родители решили отпраздновать только торжественную часть в школе вместе с другими классами. А вот чисто их праздник будет проводиться в небольшом уютном кафе, чтобы не дразнить в очередной раз администрацию. Милочка сказала, что ее мама взяла на себя все хлопоты по приготовлению угощения, и учительнице не о чем волноваться. Успокоившись, что ее вмешательство не требуется, Наталья по-прежнему занималась покупками разных вещей, просто заходя во все магазины подряд и покупая все, на что ее глаз падал и что она считала необходимым приобрести. Навела она порядок и в квартире. Видно было, что барыня не очень привыкла к самостоятельному обслуживанию себя в быту, хотя пыталась поддерживать минимальный жизненный уклад в ее маленькой квартирке. Но это ей не всегда удавалось. Женщина хорошо прибрала комнату, помыла окна, все пропылесосила, перемыла посуду, навела всюду такой вид, к которому привыкла. Нашла и распечатала простейшие рецепты, приобрела побольше продуктов и полуфабрикатов. Видела, что барыня ими обходилась. Заплатила все долги по квартплате и вперед на полгода. Написала подробную инструкцию для барыни, как и что дальше делать. Приложила все телефоны разных полезных инстанций. Все принесенные из прошлого вещи пока были убраны в шкафы, чтобы не привлекать большого внимания. Пользуясь моментом, Наталья прихватила из прошлого все, что уже было отложено, добавив посуду и статуэтки из Дорогобужа, к куда перенеслась ночью, пока ее не видели. Так что приданного из прошлого было много. Кроме того, оставались деньги за аренду квартир. Да и сама барыня уже понемногу начала получать за организацию балов. Не пропадет. Но что бы Наталья ни делала, в голове ее билась только одна мысль. Скоро, совсем скоро все решится. Осталось немного. И она в очередной раз думала, что еще надо сделать и принести. Она настолько загнала себя этими мыслями, что не могла ничего делать в прямом смысле. Ни есть, ни спать. Даже в школе она стала рассеянной, занятой своими размышлениями. Помогла Инна, зная о ситуации в школе и объясняя поведение подруги этими обстоятельствами, она приехала к ней, вытащила из дома и повезла за город, где уже потихоньку вступала в свои права весна со своими запахами и звуками. Прогулка помогла очистить голову, и, решив, что перед смертью не надышишься, Наталья немного успокоилась и пришла в себя. Она прошла обследование в хорошей клинике, убедилась, что у нее все в порядке, вытащила в будущее Варвару и отправила в ту же клинику. Результаты удивили всех. Здоровье женщины намного улучшилось. Она, по показателям, была моложе на 10 лет своего реального возраста. Видимо, натуральное питание, забота близких и хорошая экология сделали свое дело. Порадовавшись за нее, перенесли и Мишу, еле оторвав его от любящих рук молодой жены. У него тоже все было в порядке, но, воспользовавшись моментом, и Миша, и Варвара опять набрали каких-то вещей для себя, используя деньги за сдачу квартир, что посчитали справедливым. Что уж они покупали, Наталья не интересовалась. Она же набирала очередную бижутерию, нитки, стразы и другую мелочь. Зайдя в очередной раз в аптеку, краснея как подросток, накупила презервативов и различных средств предохранения для мужчин и женщин. Взяла и хорошую лечебную зубную пасту, нить, еще какие-то средства для зубов, все детские лекарства, какие могла вспомнить, и какие ей в аптеке насовали. Варвара напомнила, что они хотели взять птенчиков индоуток и других птиц, и они поехали в поселок, где когда-то нашли Самуську. Их узнали, им обрадовались, им готовы были дать всех птенчиков с подворья. Кое-как женщины ограничили хозяев парочками гусей, индоуток, индюков и гусей. Да еще какими-то курочками декоративными и несушками. Женщины забрали остатки вещей из заветной мастерской, набрали каких-то инструментов, маслобоек, самогонных аппаратов и сепараторов и кое-как уехали от гостеприимных хозяев, ломая голову, куда все это крякающее и квохтающее хозяйство деть. Пришлось Наталье быстро перейти в Дорогобуж, на квартиру к Мише, оттуда уже перевести все это в деревенщики, как приобретенное в городе. Не успели ее крестьяне обрадоваться долгожданному приезду хозяйки, как она опять исчезла. Надо было переносить Мишу с Варварой, а потом возвращаться в будущее, доделывать последние дела в школе и готовиться к долгожданному выпускному и окончанию учебного года. Варвара приехала в деревенщики с целой подводой вещей, где были и столичные покупки, и вещи из будущего. Апостолы и остальные жители ее уже ждали, и она быстро втянулась в дела поместья, как будто жила там всю жизнь. Ее уважали и называли тетушкой, и апостолы, и ребятишки, и Агриппина Савельевна, с которой она сошлась на коротке. Короче, здесь все было в порядке.